лишь только подснежник распустится в срок, лишь только приблизятся первые грозы, на белых стволах появляется сок, то плачут березы, то плачут березы. Как часто пьянея от светлого дня, я брел наугад по весенним протокам, и родина щедро поила меня березовым соком, березовым. Открой нам, отчизна, просторы свои, заветные чащи открой ненароком, и так же, как в детстве, меня напои березовым соком, березовым соком.